Глава 5. Бред или не бред? Вот в чем вопрос. Алена. В какой-то момент я начала подозревать, что все это не сон и не бред. Наверное, та страшная и очень длинная змеюка была убедительно натуральна. Бабушку он мою знает, ты погляди-ка. Я вообще люблю читать всякое фэнтези, и подобный сюжет, наверное, встречала не раз. Мог ли мой несчастный мозг в отключке сгенерировать этот мир? Мог. Истинные пары, наги, ректор, красивый черноволосый парень с зелеными глазами. Все, как подразумевает жанр. Но какого хрена тогда у меня нет магии? И почему жених шарахается? Разве так должно быть? А про магию этот их Казимир сразу сказал. Ничего не видит. А он, видимо, профессионал. Но это не важно. Я и без магии им прекрасно подхожу. Надо только ноги раздвигать и рожать змеят. Чем больше, тем лучше. Ну, он как-то более красиво выразился, но суть от этого не поменялась. Меня прочат на роль инкубатора. Знаете, выше пояса Славик, ну не звать же его зубом, мне даже нравился. Кубики все эти, нос, волосы, фотомодель не иначе. Но вот ниже, извините. Мне такое не подходит. Я же не зоофилка. Даже представить страшно, как это может произойти. Но даже если меня напоят в дупель или одурманят, рожать детей я не собираюсь. Я не готова становиться никакой матерью. Я не нагулялась. А Казимир, в смысле бронехвост, в смысле ректор, уже требует, чтобы я жила в его доме и привыкала к новой семье. «Алёнушка!» — тянет он так ласково и нежно, что у меня зубы сводит. «Ты такая красивая! Как повезло Зубославу! А расскажи мне про Вареньку, как она поживает, как жизнь у этой мерзавки сложилась!» «Уважаемый, разве я не сказала, что бабуля умерла 5 лет назад?» «Ай-яй-яй, какая незадача! А вышла б за меня замуж, как моя истинная пара, сейчас бы вполне здравствовала». «Замуж?» — хлопнула глазищами я, ища кресло. Стоять надоело. «Да вы что? У нее муж был, космонавт, ага, и вообще, вы же ее в 3 раза старше». «Кто? Я? Ничуть. Мы ровесники были, а мне почти 300, и это не предел для нагов». «Но бабуля...» И тут я сбилась и замолчала. Села прямо на хвост Зубославу и растерянно поглядела на ректора. Мы не знали, сколько лет бабушке. Она говорила, что родилась в глухой деревне, там и писать никто не умел. Это потом она паспорт выправила, уже в колхозе, и днем рождения выбрала 1 мая, чтобы у ее детей всегда был в этот день выходной. Старухой, впрочем, бабуля не выглядела. Всегда с аккуратной стрижкой, опрятная и ярко одетая, с маникюром и накрашенными губами. Она вечно меня ругала за небрежную одежду и разноцветные волосы, но потом всегда добавляла: «Жить надо по любви, делать то, что нравится. Плохо, оно само получится, а хорошо, уже постараться нужно». Я и старалась. А после ее смерти прикатили мои родители, продали бабушкину квартиру, выдали мне ровно 1/3 денег, сказали, что я совершеннолетняя, а значит, сама справлюсь. И уехали обратно в свои горы. Они у меня геологи. Родили, бабки подсунули, все равно старушка на пенсии. И потом раз в год приезжали в отпуск. Как-то честно пытались меня забрать в одну из экспедиций, но я 2 раза заблудилась, 1 раз отравилась и заболела воспалением легких, и все это за месяц. В общем, бабушка больше меня не отдавала. А я и радовалась. В горах и тайге мне было скучно. Одни взрослые, да еще и холодно, и вкусного ничего не давали. С бабушкой лучше. А ведь родители даже не узнают, что я пропала. До моего дня рождения еще 2 месяца, а до Нового года и вовсе больше полугода. 2 раза в год они мне обычно и звонят. «Зубослав, за Алёнушку отвечаешь своей тупой головой. Угробишь невесту, я тебя прикончу и шкуру чертям отдам. Они из нее сапоги и кошельки сделают. Ясно?» «Угу», — тоскливо вздохнул у меня за спиной товарищ по несчастью. «До конца недели освобождения от занятий по семейным обстоятельствам. А вы, господа, почему прогуливаете?» Это ректор на ядовитого и цыгана покосился. Те тут же наперегонки бросились к выходу из кабинета. Столкнулись, застряли. Длинный черный хвост бронтозавра ласково ткнул их в спины. Юноши кубарем вылетели в коридор. «Мне ее домой везти, да?» «Именно. Матери твоей я сам все объясню. Пока же своди невесту в лавку готового платья, а то выглядит она не слишком достойно. Ну, чего ждать от внучки Варвары? Та никогда умом не отличалась. Уверен, умерла в нищете и опале». «Пережив 3 мужей», — добавила я злорадно. Дед скривился, словно лимон съел, но никак не прокомментировал мои слова. Личная жизнь бывшей невесты его не касалась. Он ведь тоже женился и завел детей, а не страдал всю жизнь. «Дед, а деньги?» — напомнил меркантильный Зубослав. «Я не настолько богат пока». «Деньги, деньги. Нет бы принес пользу обществу, так все клянчишь». Старый змей швырнул внучку красивый яркий кошель. «Послал Перун дитятку». «Я принес Алену. Это ли не польза?» — пробормотал Славик. «А сколько пользы принесу ей, заделав ребятишек?» «Отличный настрой! Хвалю!» — обрадовался дед. Змеёныш же схватил меня за локоть и выволок из кабинета. «Пошли, невеста!» «А ты на меня не шипи! Я сама шипеть умею не хуже!» «Да я уже понял, что ты та еще гадюка!» «Спасибо за комплимент, красавчик!» Мысли в моей голове метались реактивными тараканами. «Так, замуж мне не надо, это точно. Но отказ не примут. Значит, надо сделать так, чтобы будущая родня сама от меня отказалась. Буду вести себя безобразно мерзко. Никаких вам аристократических манер. За столом в носу ковыряться легко. Я еще и матом умею, и пальцы облизывать, и ложкой рыбу есть. Или что там змеи едят? Лягушек? Птичек? Ну, сверху-то он на человека похож, внешне. Хотя люди всякие бывают. Может, он и ничего так? Но у меня и Пашка, именно что ничего был. Вот и зубик из той же оперы. Смотреть можно, трогать себе дороже». «Ваня, я ваша навеки», — сказала я, увидев магазин, куда он меня притащил. «Мечта девочки-ролевика. Корсеты, плащи, шляпки с перьями, оборочки, кружева и шнуровка, розовая, бежевая, золотое в полоску и цветочек. И все до пояса или до бедер». «Туфель нет, ясно, чулочков тоже». «Извини, мы в Болотограде. За чулочками в Цветань или в Ершинск». «А заказать нельзя?» «Можно, но приедет через пару недель. Ты настолько в себе уверена?» «В броненосце Потемковича уверена и жемчужине, дорогой мой, очень дорогой жених. А в ювелирный пойдем?» «Нет, хватит с тебя одного артефакта. Выбери что-нибудь уже и домой. Успеем к обеду как раз». «Что посоветуешь?» Змей, недолго думая, ткнул пальцем в серо-голубой пиджак с кружевами на рукавах и у воротника. «Красивая. Даже с моими джинсами будет смотреться вполне достойно. У мальчика есть вкус, поэтому пиджак мы даже мерить не будем». «Скукота!» — заявила я, морщась, хотя страсть, как мне хотелось эту прелесть хотя бы потрогать. «А есть что-нибудь яркое? Очень яркое. И чтобы блестело». Девочка-продавщица, кстати, в строгом темно-сером корсаже с пышными шелковыми воланами на бедрах, или как там у них начало хвоста называется, вытаращила глаза сначала на меня, потом на Славика. Тот пожал плечами и отвернулся. «Красная», — ухмыльнулась я, — «или зеленая, а лучше красно-зеленая». «И я поняла». После недолгих поисков мы нашли то самое вырвиглазное и с золотьем. Изумительной красоты шелковая рубашка свежего зеленого цвета по вороту расшита тонкой золотой вышивкой. Широкие рукава, высокие манжеты, сборка у плечика. Отдельно или с чем-то светлым и скромным она смотрелась бы прекрасно. Вместе с замшевой жилеткой насыщенного гранатового цвета, ну, если верить теории, что чем ярче расцветка, тем ядовитее особь, то я была крайне ядовита. Буквально смертельно. А уж в сочетании с всклокоченными розовыми волосами, судя по лицу Зубослава, нужного эффекта я достигла. «Смею заметить, господин Полозов, у вашей спутницы отменный вкус», — прошелестела продавщица, пересчитывая блестящие монетки из дедова кошелька. «Чего? Она слепая или прикалывается? Где тут вкус?» «Ага», — поморщился Славик. «Такой вкус, такой вкус! Так и хочется ее сожрать!» Девушка мелко захихикала, а я с подозрением покосилась на змея. «Он ведь шутит? Хотя ни в чем нельзя быть уверенной». «Не хватает сережек и пары браслетов», — тактично намекнула я. «Для полноты, так сказать, образа». «Да, да», — обрадовалась девочка-змейка. «Непременно с рубинами и изумрудами. Позвольте, я дам вам карточку ювелирной лавки. Там недавно появилась новая партия красоты». «Не надо», — рявкнул жадный Зубослав. «Мы спешим». И мы поспешили. Болотоград был не самым красивым городом, который я видела. Если честно, даже и наоборот, самым некрасивым. Низкие дома, ни разу не увидела больше двух этажей. Серые стены, Улицы, мощенные серым же камнем. Никаких клумб или кованых фонарей, нет ни парков, ни лавочек, ни фонтанов. Деревни наверху, и то приятнее. И очень мало народу, слишком мало. Мы встретили пару господ в сюртуках и шляпах, да стайку девушек с двумя ногами в пристойных юбках и ботиночках. Так значит, тут не только наги. «Гости города!» – пробормотал Зубослав. «Кикиморы!» Я обернулась. Волосы у девушек голубые и зеленые. «Вон оно как! Красиво! А меня в кикиморы примут?» «Я могу быть мерзкой и противной, хотя девчушки были очень даже миленькие». «А это точно кикиморы?» «Не знаю, я к ним в дипломы не заглядывал, но что ведьмы точно. У нас все, у кого есть ноги, или ведьмы, или русалки». Я захлопала глазами. «Ничего не понятно, но очень интересно. А разве у русалок не хвост?» «Хвост». И молча попёр дальше. Двигаться у него получалось очень быстро, но слегка рывками. И еще его качало. Но я на двух ногах едва поспевала за недовольным змеем. «Слав, а русалки ведь в воде должны жить?» «Во-первых, я Зуб. Или Зубослав. Или Зубослав Аскольдович». «Аскольдович?» – удивилась я. «Как-то не по-русски». «Ага, отец у меня из-за моря океана, не нашинский. Мама очень разборчивая была». «А дед позволил?» «Она единственный ребенок. Бабка сильно под старость лет родила, да и то не без помощи ведьм. Наверное, оттого и прожила потом недолго. Ведьмы любят оплату жизненными силами за свое колдовство брать. Наги живут долго, до 300 лет, а то и больше. А бабушке и 200 не было, когда дед овдовел. Но ничего, приняли в род Полозовых и Аскольда, все уже привыкли давно». «А тебе сколько?» 25. «Ясно. Не 125 уже хорошо, хотя мне какая разница. Слав, а у тебя в семье сколько детей?» «Я 7-й, у меня 6 старших сестер». Показалось ли мне, или в его голосе мелькнуло злорадство? «У вас с мальчиками туго, да?» – сделала вывод я. «У нас, в принципе, с детьми туго. Спасибо твоей бабке, конечно. Это она артефакт сперла и прокляла всех нагов напоследок». «Дай угадаю, она замуж за змея не хотела?» «А ее не спрашивали даже, поставили перед фактом». «Угу. И не надо так делать. Я ведь внучка ее, смекаешь?» «В тебе крови не осталось совсем. И магии тоже. Не нужно мне угрожать». Я вздохнула. Какой-то неправильный змей, слишком спокойный. Этак он действительно согласится на свадьбу, а мне этого не нужно. За тяжкими раздумьями я и не заметила, что мы свернули на другую улицу, потом еще на одну, и остановились возле одноэтажного серого дома. «И это царский дворец? А, наверное, загородная резиденция, да?» «Не нравится, можешь не заходить, я тебя не заставляю». Я с уважением глянула на змея, а он неплох. Пашка с моих подколов терялся и краснел, а этот ничего, огрызается. «Ну, иногда внутри что-то бывает лучше, чем снаружи». «Например?» «Например, арбуз». Зубослав на мгновение замер, обдумывая мои слова, а потом кивнул. «Кстати, хочешь загадку?» «Давай». «Снаружи зеленое, а внутри красное». «Арбуз?» – как-то неуверенно предположил парень. «В общем, да, но и крокодил тоже». Зубослав вытаращил глаза, а потом заржал. Я польщенно улыбнулась. «Надо же, и шутки понимает. Нормальный ведь человек, даром что змей».